Самая знатная и достоверная персона под великим секретом сообщила Куракину о целях посольства Басевича, как именно она высказалась в его предложениях. Таинственная персона прибавила, что предложения Басевича заключают в себе коварство. Галштинский двор не имеет прямого намерения привести предлагаемые дела к окончанию, а только хочет заставить царя покинуть Датский союз. Кроме того, этими фальшивыми переговорами галштинцы стараются озлобить против царя старое шведское дворянство, которое хочет мимо герцога галштинского передать престол младшей сестре Карла XII Ульрике Элеоноре. Та же таинственная персона сообщила Куракину о новом трактате при дворе прусском и об интригах графа Флеминга. Прусский король обязывался дать Карлу XII в помощь 40 тысяч войска, чтоб Швеция могла отобрать все свои владения у России и Дании и, сверх того, завоевать у последней Норвегию. А Карл XII за это должен уступить Пруссии Штеттин с округом. Пруссия получит также Эльбинг и польскую Пруссию от короля Августа II, которого за это Карл XII признает польским королем. Басевичу было объявлено, чтоб он выезжал из России, что тот и исполнил 20 апреля. Долгорукий должен был объявить об этом при датском дворе и прибавить, что царское величество ожидает подобных же поступков и со стороны короля в случае каких-нибудь неприязненных для союза предложений. Но этими ожиданиями ограничиться было нельзя, и через 3 дня по отъезде Басевича Петр написал королю Фридриху IV, что согласен дать ему на вооружение флота 150 тысяч рублей. И, кроме того, помогать провиантам. Петр уговаривал короля действовать всеми силами на шведских берегах, тем более что в прошлую кампанию датские войска находились в бездействии. Царь извещал, что он удерживает прусского короля от всяких неприязненных намерений. Король Фридрих Вильгельм дал письменное обнадеживание, что ничего не предпримет ко вреду Северного Союза. Однако он, царь, этим обнадеживанием не довольствуется именно потому, что в нем ничего не упомянуто о галштинском деле. Обещая стараться о дальнейших, более верных обеспечениях со стороны Пруссии, царь требовал, чтоб король датский действовал за это усиленно против Швеции, потому что шведы, не видя для себя опасности со стороны Дании, обращают теперь все свои силы против России. Письмо оканчивалось угрозою, что если датчане не сделают диверсии в Швецию, то и Россия не будет более сдерживать прусского короля. Денег 150 тысяч рублей мало, и время уже позднее, — был ответ Долгорукому от короля и министров. По всем здешним поступкам видится, что намерены нынешнюю кампанию пробыть без действия, — писал князь Василий Лукич к своему двору. Царь не давал денег, а посланник английский всеми способами старался внушить королю, как опасно для Дании усиление России на Балтийском море. Те же внушения повторял и секретарь французского посольства. Россия может быть опасна на море, но все же она не так опасна, как Швеция, враг извечный, против которого Россия — естественная союзница. Этот взгляд сильно противодействовал внушениям со стороны Англии и Франции. А тут еще явились новые союзники. В апреле 1714 года, когда князь Куракин приехал в Ганновер, здешний министр Бернсторф объявил ему следующее. Курфюрсту давно уже известны намерения царского величества отнять у Швеции ее германские владения. Курфюрст очень к этому склонен. Но так как дело не может быть окончено без согласия короля прусского, то берлинскому двору недавним временем внушено, что Пруссия, сколько ни трудилась через Англию и Францию удержать за собою Штеттин с округом, однако до сего времени получить желаемого не могла, много было дано ей обещаний, и ни одно не исполнено. А потому курфюрст советует прусскому королю войти в соглашение с северными союзниками и с Ганновером и склонить Венский двор к тому, чтобы отнять у шведов все владения, находящиеся в империи, и поделить их между владельцами германскими. Прусский двор объявил свое согласие на это предложение, и в Ганновере составили следующий план дележа. Король прусский возьмет Штеттин с округом, курфюрст ганноверский — Бремен и Верден, король датский — Шлезвиг, а герцогу голштинскому за потерю Шлезвига дать земли, которые бы приносили до 100 000 дохода. Если союз состоится, то короли прусский и датский станут добывать Штральзунд, а курфюрст ганноверский — Висмар. Укрепления Висмара должны быть разорены, и самый город отдан герцогу мекленбургскому. В России это предложение чрезвычайно понравилось. Головкин писал к русским министрам за границу, чтоб везде помогали приведению его в исполнение. Русский посланник в Ганновере Шлейниц даже давал знать, что и в случае упорства датчан ганноверский двор согласен действовать вместе с Россией и Пруссией. В конце июля Куракин, находясь в Гааге, получил новое неожиданное предложение. Французский посол при голландских штатах, маркиз Шатонёв, приехал к нему и объявил, что король его и другие державы много трудились для потушения Северной войны, но понапрасну вследствие препятствий с обеих враждующих сторон, особенно же со стороны шведского короля. Но теперь Карл XII решился заключить отдельный мир с Россией и обратился к французскому королю с просьбой помирить его с царем. Куракин, поблагодарив посла за добрые намерения, обещал донести своему двору о его предложении, заметил только, что если короли датский и польский будут исключены из мирных переговоров, то война не кончится, и желание Людовика XIV успокоить всю Европу не исполнится. Шатонёв отвечал, что король шведский старается прежде всего помириться с царем, который в состоянии сделать ему и зло, и добро, а с другими королями легко можно найти средства помириться.